просветление, восхождение над мышлением. Обязательно ли нужно думать, чтобы выжить в этом мире? Твой ум – это инструмент, орудие труда. Он существует и предназначен для того, чтобы ты мог пользоваться им для решения определенных задач. Но как только задача решена, ты можешь убрать его на место. А раз так, то я бы сказал, что примерно 80-90% совокупного потока мыслей не только повторяются и являются бесполезными, но в силу своей дисфункциональности часто имеют еще и негативную природу. Причем по большей части они еще и вредоносны. Понаблюдай за своим мыслительным процессом и сам убедишься, что это именно так. Этот процесс является причиной серьезнейшей утечки жизненной энергии. На самом деле, такая разновидность навязчивого мышления – это вредная привычка, что-то вроде наркозависимости. А что характеризует вредную привычку? А вот что. У тебя исчезает ощущение, что ты можешь остановиться. У тебя нет альтернативы. Кажется, что привычка сильнее тебя. Кроме того, она создает у тебя ложное чувство удовольствия, которое потом неизменно превращается в боль. Почему мы так сильно привязаны к думанию? Потому что вы отождествляете себя с умом. А это означает, что вы черпаете свое самоощущение из содержимого ума и из того, на что направлена его деятельность. Потому что думаете, что если остановить поток мыслей, то это прекратит ваше существование. По мере взросления вы формируете ментальный образ себя, который базируется на личных и культурных установках. Мы можем называть этот фантом себя эго. Эго состоит из активности ума и может существовать только в процессе непрерывного думания. Термин эго разные люди понимают по-разному. Но в том контексте, в котором я его здесь употребляю, эго означает ложное я. Я с маленькой буквы, рожденная в результате бессознательного отождествления себя со своим умом. Для эго настоящий момент едва ли существует. Оно чтит только прошлое и будущее и считает важными только их. Этим полным искажением и даже извращением истины объясняется тот факт, что ум, действующий в режиме эго, претерпевает довольно глубокие функциональные изменения. Он по рукам и по ногам связан необходимостью поддерживать прошлое в живом виде и всегда об этом хлопочет. Потому что, ну кто ты есть без прошлого-то? Для обеспечения своего выживания ум постоянно проецирует себя в будущее и занимается в нем поисками хоть какой-нибудь собственной реализации. Он говорит, в один прекрасный день, когда-нибудь, там или сям, произойдет то или это. И тогда у меня будет все в порядке. Я буду счастлив и доволен. Тогда я обрету покой. Даже если кажется, что эго заботит настоящее, то оно видит его совсем не как настоящее. Оно воспринимает его совершенно неверно, потому что смотрит на него глазами прошлого. Или обесценивает настоящее до уровня средства достижения цели, которая всегда лежит в спроецированном умом будущем. Понаблюдай за своим умом, и ты увидишь, что он работает именно так. Ключ к освобождению находится в настоящем моменте. Но до тех пор, пока ты есть твой ум, тебе не удастся его отыскать. Я не хочу утрачивать способность анализировать и распознавать. Я не против того, чтобы научиться думать более ясно и сфокусированно. Но я не хочу потерять свой ум. Дар мышления является самым драгоценным из того, что у нас есть. Без него мы были бы просто еще одним видом животных. Господство ума – это не более чем фаза или этап в эволюции сознания. Для нас сейчас существует неотложная и срочная необходимость перехода на следующую стадию. В противном случае мы будем уничтожены своим же умом, который продолжает расти и уже превращается в чудовище. Несколько позже я расскажу об этом подробнее. Мышление и сознание не являются синонимами. Мышление – это всего лишь тончайший слой сознания. Мысль не может существовать вне сознания. Однако сознание не нуждается в мыслях. Просветление означает восхождение над мыслью, а не падение, не скатывание на уровень ниже мысли, не возврат к уровню животного или растения. Пребывая в состоянии просветления, ты всякий раз, когда это требуется, можешь использовать свой мыслящий ум. Однако делаешь это гораздо более сфокусированно и эффективно, чем прежде. Ты будешь использовать его ради достижения большинства практических целей, оставаясь при этом в стороне от навязчивого внутреннего диалога и пребывая в состоянии глубокого спокойствия. Используя ум, особенно если тебе нужно найти творческое решение, ты будешь в течение нескольких минут или около того как бы раскачиваться между мыслью и спокойствием, между умом и неумом. Неум – это сознание без мыслей. Только так можно думать творчески, потому что только в этом случае мысль обретает настоящую силу. Одиночная мысль, которая теряет связь с безмерным, безбрежным царством сознания, быстро становится бессодержательной, бесплодной, безумной и деструктивной. По своей сути, ум – это машина для выживания, нападение на одних и защита от других разумных существ, накопление, хранение и анализ информации. Вот в чем он силен. Но все это не имеет отношения к творчеству. Все настоящие мастера и художники, знают они об этом или нет, творят, находясь в состоянии неума, то есть пребывая в состоянии внутреннего покоя. Ум лишь придает творческому импульсу форму и активизирует их способность видеть внутреннюю суть. Величайшие ученые рассказывали, что их творческие прорывы случались именно в периоды ментального затишья. Общенациональные исследования с целью изучения методов их работы, проведенные среди знаменитых американских математиков, включая Эйнштейна, дало совершенно неожиданные результаты. Было установлено, что мышление играет лишь второстепенную роль, причем только в короткой, заключительной фазе всего творческого процесса. Поэтому я бы сказал, что абсолютное большинство ученых не потому не являются творческими людьми, что не знают, как надо думать, а потому что просто-напросто не знают, как остановить свой мыслительный процесс. Ведь такое чудо, как жизнь на Земле или в твоем теле, которая была когда-то сотворена и продолжается сейчас, не является результатом размышлений. Совершенно ясно, что это плод работы разума намного большего, чем ум. Как это может быть, чтобы только одна единственная клетка человеческого тела размером всего 1/1000 дюйма вмещала бы в себя инструкции, хранимые в ДНК, объем которых составил бы 1000 томов по 600 страниц в каждом? Чем больше мы узнаем о том, как работает тело, тем больше осознаем, сколь огромна работа этой внутренней разумности, понимая в то же время, сколь скудны наши познания. Когда ум воссоединяется с этой внутренней разумностью, он становится самым удивительным инструментом. Тогда он служит чему-то гораздо большему, чем самому себе. Эмоция – реакция тела на состояние ума. А как тогда насчет эмоций? Я гораздо чаще попадаюсь в ловушку эмоций, чем в ловушку ума. Ум, в том смысле слова, в котором я его здесь употребляю, это не просто мысль. Он содержит в себе не только эмоции, но и все бессознательные ментально-эмоциональные модели ответных реакций. Эмоции возникают в точке соединения ума и тела. Это ответная реакция тела на то, чем занят ум, или, если выразиться иначе, это отражение состояния ума в теле. Например, мысль о том, что на тебя могут напасть, или мысль о враге вызовут в твоем теле нарастание энергии, которую мы называем гневом. Тело начнет готовиться к драке. От мысли о физической или психологической угрозе тело сжимается, а это является физической стороной того, что мы называем страхом. Исследования выяснили, что сильные эмоции вызывают в теле даже биохимические изменения. Эти изменения представляют собой физический или материальный аспект эмоций. Разумеется, обычно ты не осознаешь у себя наличие подобных мыслеформ. Поэтому вывести их на уровень осознавания ты можешь только через наблюдение за эмоциями. чем больше ты отождествляешься с мышлением, то есть с тем, что тебе нравится или не нравится, со своими суждениями и интерпретациями, тем в меньшей степени ты присутствуешь как осознанный наблюдатель, как наблюдающее сознание. И стало быть, тем сильнее твой эмоциональный энергетический заряд. Причем независимо от того, знаешь ты об этом или нет. Если ты нечувствителен к своим эмоциям, если ты от них отрезан, то в конечном счете неизбежно начинаешь ощущать их на чисто физическом уровне, в виде физических проблем или их симптомов. За последние годы об этом очень много написано, поэтому нам нет необходимости углубляться в эту тему. Бессознательная, сильно выраженная эмоциональная модель может проявляться даже в виде какого-нибудь внешнего события, которое происходит с тобой как бы случайно. Например, я сам наблюдал, что люди, которые носят в себе много накопленной злобы, о чем даже не подозревают, и на первый взгляд никак этого не выражают, гораздо чаще подвергаются словесным, а порой и физическим нападениям со стороны других озлобленных людей, причем зачастую без видимой на то причины. Просто от них исходит сильная эманация злости и гнева, которую люди определенного склада подсознательно улавливают и на которую реагируют. И это провоцирует и активизирует их собственную латентную злость. Если тебе еще трудно чувствовать свои эмоции, начни с концентрации внимания на внутреннем энергетическом поле тела, на своих внутренних ощущениях. Чувствуй тело изнутри. Это тоже выведет тебя на уровень соприкосновения с эмоциями. Ниже мы исследуем это подробнее. Вы говорите, что эмоция – это отражение состояния ума в теле. Однако порой между умом и эмоцией наступает конфликт. Ум говорит «нет», а эмоция говорит «да» или наоборот. Если ты действительно захочешь получить представление о состоянии своего ума, то тело всегда даст тебе истинное отражение. Поэтому смотри на свою эмоцию или же просто чувствуй ее в теле. Если мысль и эмоция откровенно конфликтуют, то мысль будет ложью, а эмоция – правдой. Хотя она и не является окончательной истиной о том, кто ты есть. Тем не менее, она сообщает тебе относительную правду о состоянии твоего ума в данный момент времени. Конфликт между поверхностными мыслями и бессознательными ментальными процессами получил очень широкое распространение. Ты можешь совсем не отдавать отчета о наличии у тебя бессознательной мыслительной деятельности, что даже само по себе могло бы привести к осознаванию ее как мысли. Но эта деятельность всегда отражается в теле в виде эмоций, а ее ты уже можешь осознавать. В этом смысле отслеживание эмоций представляет собой почти то же самое, что и слушание или отслеживание мыслей, о чем я уже рассказал. Единственное отличие состоит в том, что если мысль локализуется у тебя в голове, то эмоция, помимо этого, имеет еще и сильную физическую составляющую, которую можно почувствовать главным образом в теле. Ты можешь позволить эмоции быть, но при этом не допускать, чтобы она управляла тобой. Именно тогда ты перестаешь быть эмоцией. Теперь ты наблюдатель, страж, который караулит настоящее. Практикуя это, ты выносишь на свет осознанности все, что в тебе есть бессознательного.